и создал его. Сейчас мы перейдем на этот корабль. Пехотинцы в ужасе отшатнулись. Не волнуйтесь. Говоря «мы», я имел в виду только магов. Поспешил успокоить их Олег. И меня, поправила его Вериена, неожиданно возникая за его плечом. И ее, со вздохом согласился Олег. В общем, перейдем на этот корабль и отправимся на охоту за призраком. Капитан, чье имя Олег так и не удосужился спросить, облегченно вздохнул. «Прикажете спустить шлюпку, Лэр?» – почтительно спросил он Олега. «Думаю, это не понадобится», – улыбнулся тот, наблюдая за стремительными и точными маневрами морского дьявола. Призрачный корабль, пройдя вплотную борт-оборт со стремительным, так назывался корвет Олега, вдруг резко остановился, словно законы инерции были написаны не про него. С борта на борт перелетели абордажные крючья, временно превратив два корабля в единое целое. Со стороны бака донеслись характерные звуки. Команда стремительного увидела тех, кто составлял команду поднятого Олегом корабля. Зрелище действительно было еще то. 2 месяца на большой глубине не прошли даром для человеческих тел, и выглядели они не лучшим образом. Если бы корабль затонул на мелководье, то тела были бы давно обглоданы, и взору команды и пассажиров стремительного предстали бы чистые и аккуратные скелеты. Но очень немногие из морских организмов могли выжить на большой глубине. Они искренне старались потщательнее объесть тела моряков, но им не хватило времени. Так что сейчас на палубе морского дьявола толпилась команда, одетая в перепачканные илом обрывки, когда-то бывшие нормальной одеждой. Тела большинства из них были обглоданы до торчащих кое-где из гнилого мяса костей, и общий вид непроизвольно вызывал ужас и отвращение. А уж когда донесся запах, к счастью, Франко мгновенно соорудил какой-то магический фильтр воздуха, иначе Олег рисковал, подобно солдатам, расстаться с жалкими остатками своего ужина. Неожиданно мертвецы выстроились в 2 шеренги на носу судна напротив Олега и вскинули вверх заржавевшие тесаки, отдавая воинский салют. Двигались они при этом ловко и быстро, что тому очень понравилось. Команда призрачного корабля, несмотря на ужасающий внешний вид, показывала себя сильными бойцами. С дальнего от Олега края этого своеобразного прохода раздались странные звуки. Металлическое бряканье, чередующееся с костяным стуком. Звуки приближались, и, наконец, стал виден их источник. Это, несомненно, был капитан. Одна нога его была обута в рваные и прогнившие остатки подкованного сапога. Удары подковки по словно окаменевшей палубе и были источником металлического бряканья. Другая же нога была объедена до состояния скелета, и именно от нее и исходил костяной стук. Из-за образовавшейся разницы в высоте ног казалось, что капитан прихрамывает. «Приветствую вас!» Обращаясь к Олегу, проговорил мертвый капитан. «Разрешите доложить, морской дьявол готов к бою!» «Добро пожаловать на борт, милорд!» Стоящая за ним команда мертвецов синхронно кивнула и замерла по стойке смирно. Странно, но из изуродованного какой-то глубоководной рыбой горла вырывался не хриплый рев, а довольно приятный баритон, который вполне мог бы принадлежать обычному живому мужчине лет 40. «Отлично!» – усмехнулся успевший уже претерпеться к их внешнему виду Олег, и первым шагнул на грязную палубу погибшего корабля. Следом за ним, ни минуты не сомневаясь, скользнула Вериена. Немного помявшись в нерешительности, бочком проскользнул Франко, изо всех сил стараясь не прикасаться к ужасающим членам команды. Дольше всех колебался магистр Кирино. Борьба долга и желания буквально отражались у него на лице. Долг повелевал подняться на палубу корабля мертвецов и лично проконтролировать уничтожение призрака. а желание требовало держаться как можно дальше от этой мерзости.